Мегре воспользовался перерывом в его речи, чтобы раскурить новую трубку и налить себе пиво. Не забыть бы спросить у Жерара, откуда он его берет, потому что оно такого качества, которое редко встречается в винодельческих районах. «По вашему мнению, это Жан Видье?» Почему Жерар снова смутился? «Нет, господин комиссар, я не хочу, чтобы у вас сложилось такое впечатление. Постойте, я буду откровенным до конца. Перед своим приездом я задавал себе вопрос, а может, у Видье были шансы? Я говорю не о большой любви, но Армандо слишком живая, слишком жадна до удовольствий, если позволительно так выразиться, чтобы долго оставаться незамужем. Возможно, через несколько лет она бы согласилась принять спокойную любовь без приключений. А не мог бы этот клерк остановить свой выбор на Клотильде? Нет, Клотильда более надменна, чем ее сестра. Ее возмутила бы сама мысль выйти замуж за служащего своего отца. Впрочем, только она демонстрирует некоторую холодность ко мне, потому что в конечном итоге я никто иной, как мазила без гроша в кармане. Знает ли она, кто вы на самом деле? Нет. Кто в доме, знает об этом. Господин Мот и Армандо. Не думаю, чтобы господин Мот рассказал об этом своей жене. Он вообще очень редко посвящает ее в свои дела. А Жан Видье? Вам тоже это пришло в голову. Я долго себя спрашивал, знает ли он. Теперь же я уверен, что да. В самом деле, нотариус, который очень педантичен, после моего признания потрудился составить досье, куда включил все вырезки из газет, касающиеся моего отца. И вот однажды утром, когда Жан Видье был в кабинете один, я заметил это досье на письменном столе нотариуса. И по-вашему это объясняет дело? И Мегре был удивлен, когда в ответ услышал решительное «нет». Он с удивлением оглядел молодого человека и увидел, что тот смущен своим собственным порывом. «Что вы хотите этим сказать?» «Послушайте, господин Мегре, как никто другой я интересуюсь полицейскими историями, и вы понимаете почему. Поэтому я следил по газетам за делами, которые вы вели. Я смог узнать, что, возможно, вас заденет это слово, вы всегда были лояльны, даже если речь шла о таких людях, как ваш отец. Да, и поэтому я подумал, что и со мной вы будете лояльны. Я бы мог предоставить вам одному вести ваше расследование, но когда я вас узнал, тотчас же заявил Арманде, что хочу с вами поговорить. Понимаете, я нетерпелив. Вроде бы я женюсь через 29 дней, но на деле я нахожусь во власти каких-то событий, хитрости моего врага, потому что у меня есть враг, которого я не могу назвать с уверенностью. Я сказал вам то, что хотел сказать о Жан Видье. А теперь я хочу добавить столь же откровенно. Хоть я настроен против него, моя интуиция подсказывает мне, что он невиновен. Между ними сновала большая муха. За окном была видна четверка гребцов в гоночной лодке, которая промчалась, как стрела по глади Луары. В густом воздухе угадывались слова рулевого, наклонившегося вперед. Один, два. Я повторяю, что мысленно перебрал по нескольку раз все вообразимые объяснения. Я даже спросил себя, а может быть госпожа Мот? Но нет. Это слишком глупо. Вы ее видели. Можно подумать, что господин Мот выбрал ее под стать своему дому, тихую и приветливую, не способную к сложностям. Видите ли, этот человек с высокими идеями счастья всю жизнь с ожесточением создает и проповедует счастье своей семьи, своего клана. У меня еще не слишком много опыта, господин комиссар. Я молод. Но мне приходилось бывать в разных кругах, и я нигде не встречал такого стремления к гармонии в мельчайших деталях. Мегре был тем более взволнован, что это отвечало его собственным мыслям. Если бы я знал, что сказанное мною выйдет за стены этого дома, я откусил бы себе язык. Я опять же доверяю вашей лояльности. Речь идет о защите любви, которая, клянусь вам, чиста и искренна. В моем возрасте с трудом верят в людское коварство, и поэтому мне стыдно от того, что я говорил сейчас о Жанне Видье. Я искал другое объяснение. Оно еще более ужасно. Предположите, что господин Мот... Мегре вздрогнул, но постарался не выдать себя ни движением, ни выражением лица. Предположите, что этот человек, который с такой изобретательностью, вкусом и решимостью цепляется за счастье, как он его себе представляет, вдруг испугался, что незнакомец, человек, пришедший извне, проникнет к нему, как червь в плот. И представьте себе, что он ни в коем случае не хочет поступать вразрез со своими принципами, стремится сохранить в глазах окружающих репутацию великодушного и открытого человека. Вот что я в конце концов подумал. Мне нечего добавить. Не вижу другого объяснения этой настолько абсурдной ситуации, что порой себя спрашиваю, не сошел ли я с ума. При этих словах он встал и принялся ходить по мастерской. Машинально выдвинул ящик письменного стола. И вдруг вынул оттуда что-то, предмет не больше грецкого ореха, и небрежно бросил его в сторону Мегре. Ну вот, что я вам говорил. По всей видимости, это была редкая вещица, о которой говорил нотариус из Шатанефа. Маленький кусочек слоновой кости, в котором художник из Азии сумел тонко вырезать целую сцену с шестью персонажами. Мегре подержал ее на ладони, с удовольствием ощущая гладкость, отполированную 10 или 12 веками. Теперь легко установить, кто к вам приходил. «Вы думаете?» – засмеялся молодой человек. «Господин Мот приходил к вам в последнее время?» «Еще вчера вечером он был здесь с тремя своими дочерьми». «А Жан Видье?» Жерар заколебался. Казалось, последнее признание ему было тяжело сделать. «У меня нет служанки», – вздохнул он наконец. «Каждое утро на 2 часа приходит женщина, чтобы убраться. Ем я в гостинице». «Я не понимаю». «Женщина, которая у меня убирает, Матильда, тетка Видье. Он из очень простой семьи. Даже удивительно, что он не стал слишком желчным. Мне нечего добавить. Я вас отвезу назад». «Если позволите, я вернусь пешком». «Как хотите. Мне все равно придется отвезти их в машину». И Мегре оказался один на улицах Шатанефа, которые солнце в этот час разрезало на 2 почти равные части. С одной стороны свет и зной, и можно встретить лишь кошку или разомлевшую собаку, а с другой – тень и прохлада, и торговцы, сидящие у своих порогов. «Что же он хотел сказать?» – спрашивал себя Мегре. Намеревался ли Жерар Донован в конце концов направить его по следу нотариуса или Жан Видье? «В этом случае», – проворчал он, обходя крытый рынок, который был пустынен, как каток. «Молодой человек еще более ловок, чем его отец». «Настолько ловок, что...» «В этом деле нет ни одного трупа. Ничья жизнь, по всей видимости, не находится под угрозой. Речь идет о счастливых людях, которые яростно защищают друг от друга свое счастье, такое, как они его понимают. Однако эта борьба за радость приняла форму преступления, кражи нелепых предметов, привезенных из Китая торговцами и купленных одержимым коллекционером за большие деньги». Что же он все-таки хотел сказать в самом деле? И тут Мегре заметил, что машинально положил в карман маленький кусочек слоновой кости, который для любителей стоил несколько десятков тысяч франков. Он остановился перед дверью между 2 каменными уличными тумбами, обильно орошенными всеми собаками квартала, и с удовольствием позвонил в колокольчик с торжественным и бархатистым звоном. Маленькая служанка открыла ему лакированную дверь, отступила, давая пройти, закрыла ее за ним и объявила: «Все в саду». Тем не менее Мегре прошел в гостиную, где, как он знал, собираются только после обеда. Он положил вещицу из слоновой кости на стол, стоящий посредине комнаты, со столешницей из зеленого мрамора с нежными прожилками. Затем он подумал, не пойти ли в контору и не завязать ли знакомство с Жаном Видье.